Вы сейчас директор. А директор что делает? Руководит. Вот. Истина устами младенца. Ни с людьми, ни над собой не работал, а всего лишь руководил. Рукой водил, как правильно выражаются твои мужики. А если честно, не руководил даже, а кричал, рычал на людей. Вот и сейчас кричите. Совершенно верно. На мастеров, на снабженцев, на контролеров, на плановиков-экономистов, на бухгалтеров вопил постоянно, визжал, даже ногами сучил, руками об стол колотил. Не всегда вслух, но постоянно психовал. Злился, потому что в узаконенном обмане соучаствовал, а не обувь выпускал. Потому что не для людей шили все эти туфли, сапожки, башмаки и тапочки, а для отчета. Единственный интерес имели, чтобы цифирь в конце месяца сошлась в нужном исчислении, чтобы коллектив в накладе не остался. Вот и почитали коллектив предприятия за весь народ. Ему, коллективу, угождали, а людей, покупателя, обижали, обманывали. И до сих пор обижаем. И неизвестно, когда остепенимся. Вот и приходится кричать. Надо не на фабричных кричать, а на тех, кто за горло берет, работать нормально не позволяет. Вот вы, Иван Кузьмич, на своего министра кричали хоть разок? Потапов с восхищением присвистнул, приостанавливаясь который уже раз, чтобы с удивлением проследить за веселым Настиным платочком, реально пестреющим у него перед глазами. — Что ты, Настя, такое говоришь? — догонял он ее, оправдываясь. — Да у министра-то в кабинете, знаешь, какая атмосфера. — Какая? Особенная, что ли? Французским одеколоном пахнет? — Не смейся, Настя, там кричать, ну, просто непозволительно. — А в вашем кабинете позволительно? Почему я могу в вашем кабинете кричать? Слышите, товарищ директор, как я кричу на вас в вашем кабинете? А ведь вы для меня ничуть не меньше министра. Ах, Настя, Настя, там кричать, ну, просто в голову не придет. Хотя ты, как всегда, права по-своему. Кричал, кричу, на женщин, на пожилых людей. А с молодыми чаще заигрывал, с комсомолом любезничал, потому как они — будущее. Их трогать нецелесообразно, даже если они спиртяжку фабричную дегустируют. Да что там фабрика? На жену, на сына кричал. Закроюсь в своей комнате и кричу. Иногда молча, а иногда натуральным образом. Презрением к их слабостям исхожу, а сам слабее любого расслабленного. Духом слабее. Зверел по мелочам. Яйцом, понимаешь, Настя? Куриным яйцом однажды о стену шарахнул. У себя на кухне. Мария вечно спешит со своей газетенкой, у них, видите ли, такой ритм выработался и стиль корреспондентской, с высунутым языком. Ну и переварила она яичко, вкрутую сделала. А я всмятку люблю. И что же? Так вот из-за яйца скандалить? Подпрыгнула Настя пружинисто и несколько вбок, за рельсы, пропуская по тропе встречного путника. Какую-то завьюченную корзинами и котомками старушку, пахнущую свежими грибами. В том-то и дело, что из-за яйца. Все мои трагедии теперешние. Так непростительно забыться. И не только мне этот упрек, всем. После такой кровопролитной эпохи, после всего, что выпало на долю нашего народа, после такого массового героизма, и вдруг мы способны из-за выеденного яйца обижать друг друга. В тесном трамвае кусаться из-за косого взгляда. Или проклинать все на свете из-за того, что наша отечественная обувь смотрится неказистей заграничной. Ну, смотрится. Ну, не модная. Зато отечественная. хотя бы к святому слову прислушались.